Мы изучаем в настоящий момент тему богатства Его благодати, часть серии под общим названием «Толикое спасение». Сегодня мы продолжим знакомство с благословениями и преимуществами, которые дает верующему Божья благодать. Библия говорит, что когда мы были еще грешниками и неспасенными, мы жили в духовной тьме и находились под властью сатаны, сказано, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Павел говорит в этом отрывке о великой благодати Божьей, которая сделала всех верующих наследниками в наследии святых во свете. Колоссянам 1:12. Бог избавил свой народ от власти тьмы и ввел его в свое царствие, в свет Христа. И далее Павел заявляет, что эта благодать возлагает на нас ответственность, о которой он напоминает в своем послании к Фессалоникийской церкви. Поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Фессалоникийцам 2:12. В Ветхом Завете Бог часто называется твердыней спасения, как, например, в Псалме 61 стихе 3, являющимся личным свидетельством царя Давида. «Только Он, то есть Бог, твердыня моя, спасение мое, убежище мое». То же самое говорит он в Псалме 17. «Господь, твердыня моя и прибежище мое», стих 3. И Писание учит христиан, чтобы они созидали на твердом духовном основании, на камне, которым является Господь Иисус Христос. В подтверждение этого заявления давайте процитируем стих 4 из 10 главы 1 послания апостола Павла Коринфянам. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Этот стих говорит о том, что Христос – это тот, кто ввел Израиль в землю обетованную. Господь Иисус Христос также сказал: «И на сем камне я создам церковь мою» Матфея 16:18. Этот камень, Христос, и каждый верующий в момент своего спасения утверждается на этом камне. Стих 3 из 39-го псалма – это личное свидетельство псалмопевца. «Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои». У христиан уверенное будущее, потому что оно, как и вся их жизнь, построено на твердом основании, которое есть Христос. Писание говорит, что каждый верующий – это дар Христу от Бога Отца. Это становится очевидным, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 17 главы, 6, 9, 13 и 14 стихи. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою». Здесь речь идет в первую очередь об учениках Господа Иисуса Христа, о тех, которых Бог дал Ему, чтобы Он их подготовил и научил следовать за Ним и быть Его свидетелями в этом мире. Однако есть в Писании и другие тексты, в которых затрагивается наша тема и в которых говорится, что в число этих избранных Богом для Христа людей включаются все верующие. В главе 10 Евангелия от Иоанна говорится о Христовых овцах. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им вечную жизнь, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Мы – эти овцы, которых Отец доверил своему Сыну спасти и сохранить для жизни вечной. Послание к евреям, 2 глава, 13 стих, говорится о Божьих детях, которых Бог дал своему Сыну. «Вот я и дети, которых дал мне Бог». В 10 стихе этой же главы говорится о Христе, вожде спасения их, приводящего многих сынов в славу. И далее в послании к евреям сказано, что Бог дал своему Сыну много духовных детей, и что Он, Христос, является их старшим братом через свое воплощение в человеческую плоть. Доктор Уолворд пишет: «Иисус – Сын Человеческий, и Его братья и сестры – это многочисленные верующие, связанные с Ним и страданиями, и будущей славой. Иисус сказал: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец». Иоанна 6:44. Между Отцом и Сыном в деле спасения установлена превосходная согласованность действий. В Ветхом Завете Бог обещал Израилю, что если его народ будет ему послушен, он сделает их царством священников и народом святым. Исход 19:6. Но Израиль не был покорен Божьему закону, и Бог назначил колено Левиина священниками для народа. Однако в Новом Завете царством священников являются верующие во Христа, которые, в отличие от народа Израиля, имеют свободный доступ к Богу через веру в Иисуса Христа. По закону первосвященнику Израиля позволялось входить в святая святых только один раз в год, чтобы принести жертвы за себя самого и за народ. Но когда Христос умер, завеса в храме разодралась посредине, и таким образом открылся новый, живой путь в святая святых кровью Христа. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Евреям 10:19. Но особенно ясно эта истина высказана в первом послании Петра 2:9-5. Он говорит о христианах как о камнях духовного храма, называя их родом избранным, царственным священством, народом святым, людьми, взятыми в удел. И далее Петр говорит, что они, священники Нового Завета, должны возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. В стихе 5 Петр описывает функции этого нового священства – приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Верующий во Христа должен лично приносить себя, свое тело, в жертву живую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Римлянам 12:1. Апостол Петр снова касается нашей сегодняшней темы, говоря о церкви, теле Христовом и обо всех верующих наших дней. 1 Петра 2:9. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, то есть принадлежащие Богу, согласно Ветхому Завету, Израиль был избранным народом Божьим. Израильский народ все еще им остается, и он будет его избранным народом снова, когда Бог восстановит его себе при возвращении Христа на землю в славе. Однако сегодня, веру благодати, Бог избрал иной народ во имя свое. Об этом народе говорит апостол Павел в послании к Ефесянам 1:4. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. В книге Деяний апостолов 15:14 говорится об этом избранном Богом народе. Это народ, который Бог избрал во имя свое. Петр говорит также, что этот новый народ Божий является народом святым, потому что эти люди специально избраны Богом, чтобы быть Его собственным народом, народом избранным от мира. Это Божий народ, и только Бог имеет право на Его поклонение, Его любовь и служение, потому что Иисус, Его Сын, заплатил сполна за спасение этого народа и привел его к себе. И это еще одна из великих и благословенных истин относительно богатства его благодати.